А Трурль так ему отвечал. «Случилось мне посетить планету Лигарию. Остановившись по обычаю своему на постоялом дворе, решил я до тех пор не покидать своего покоя, пока досконально не ознакомлюсь с историей лигарийцев и их обычаями. Стояла зима, на дворе завывало вьюга, и в мрачной хоромине, кроме меня, никого не было. Как вдруг послышался стук в ворота. Выглянув в окошко, я увидел четверых мужей в капюшонах, сгибавшихся под тяжестью черных саквояжей. Выгрузив саквояжи из бронированной брички, они вошли в дом. На завтра около полудня из соседнего покоя донеслись до меня пристранные звуки. Свист, удары молота, стоны, дребезг стеклянной посуды, и все это перекрывал мощный бас, восклицавший без устали и перерыва. «Живей, чадо мести! Живее! Вытягивать элементы сквозь ситечко, да поровнее! А теперь в воронку его и вальцевать! Дайте-ка мне этого сукина кибера, бронегада, заржавца, вредороба, в смерти запрятанного! И в могиле он не скроется от праведного нашего гнева! Дайте-ка сюда его мозговину примерскую, ходули его проклятые! А теперь вытягивайте носище! Дальше, дальше, ровно тянуть, чтобы было за что ухватить при экзекуции! Дуньте-ка в правый мех, молодцы удальцы! В тиски его, теперь медные лбищи его заклепать! И еще разочек! Ладненько, ох, ладненько! Эй, поживей там со своим молотом! Ну-ка, да посильнее нервные струны натяните, чтоб не отдал он концы так скоро, как тот вчерашний. Пусть отведает волю мучений и мести нашей. Ну-ка, ухнем! Эх!» Так он покрикивал, вопил и рычал, а ответствовали ему лишь грохот, да лязг, да гудение мехов. А потом вдруг я услышал чихание и громкий торжествующий рык четырех глоток. Какое-то тормошение послышалось за стеной, скрипнула дверь. Заглянув в щелку, я увидел, что в коридор украдкой входят приезжие незнакомцы, и, не веря своим глазам, насчитал уже пятерых. Они спустились по лестнице, заперлись в погребе и оставались там долго, а вечером вернулись к себе, вчетвером, как прежде. И было за стеной так тихо, словно их посетила смерть. Я снова взялся за книги, но история эта застряла во мне занозой, и я решил во что бы то ни стало ее разгадать. На завтра, в ту же самую пору, в полдень, опять загремели молоты, загудели мехи, и раздался все тот же ужасный, надорванный бас. «Ну-ка, чадо мести, поживей, электристы мои удалые, пошевеливайся!» «Досыпать ему протонов и йодику! Поскорее управляйтесь с этим косорыльником, лжемудрецом, омерзистом и разодранцем, с этим вечностным лиходельником, дабы мог я ухватиться за носище его громадный и тянуть, и топтать его до скоропостижной, медленной смерти! Дуйте-ка хорошенько в мехи!» Снова раздались чихание и визг, заглушенные, очевидно, силой. И снова вышли они на цыпочках из покоя. И опять насчитал я пятерых незнакомцев, спускавшихся в погреб, и четверых, когда они возвращались назад. Поняв, что только там и возможно разгадать эту тайну, я вооружился лазерным пистолетом и на рассвете сошел в подвал, не нашедший там ничего, кроме обугленных и покорежных железок. Я спрятался в самом темном углу, прикрывшись пучком соломы. Так я сидел на страже, пока, наконец, около полудня, не раздался уже знакомый мне грохот и крики. Вскоре дверь распахнулась, и четверо лигарийцев втащили пятого, опутанного веревками. На нем был старинного фасона кафтан, малиновый, с выпушным воротом, и шляп с плюмажем. Сам же он был щекаст и имел преогромнейший нос, а губы его, искривленные страхом, что-то без устали бормотали. Запершись на засов, лигарийцы по сигналу самого рослого из них сорвали с узника путы и принялись немилосердно охаживать его куда ни попадя, крича наперебой. «Вот тебе за прорицание счастья! Вот тебе за грядущее совершенство! А это за лютики бытия! и за розовые цветочки, и за всесветные васильки, и за братание альтруистическое, и за романтику духа. И уж били они его, и дубасили так, что быть бы ему забиту до смерти, если б не высунул я из-под соломы лазерный ствол и тем присутствия своего не выдал. Тут они отступились от жертвы, а я спросил, чего ради так истязается незнакомец, который ни на разбойника, ни на голодранца пригульного не похож, ибо по вороту выпушному и малиновости кафтанной видно было, что это как-никак особо ученое. Поначалу они смешались и тоскливо поглядывали на оружие свое, оставленное у двери. Когда же я грозно нацелил на них пистоль, от умыслов своих отказались и, потолкав друг друга локтями, упросили того высокого, самого из них басовитого, ответить за всех. «Знаешь же, пришелец неведомый», — обратился он ко мне, —